Υπερευλογημένησε δόξου, δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων... Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Αυτός και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Житие великомученика Дмитрия Солунского. Святой великомученик Дмитрий родился в городе Солуни. По преданию его род имел славянское происхождение. Отец Дмитрия был проконсулом Фессалоникийской области, в то время, когда нечестивый царь Максимиан воздвиг на христиан жестокое гонение. Отец Дмитрия не осмеливался открыто исповедовать Иисуса Христа и тайно, вместе со своей женой, молился Спасителю и Пресвятой Богородице в своих палатах. Благочестивые супруги щедро раздавали нищим милостыню и никогда не отказывали нуждающимся людям. Одно лишь сильно огорчало супругов. У них не было детей. Они усердно просили Господа, чтобы Он даровал им наследника. Всевышний внял их молитвам, и у них родился сын, которого они назвали Дмитрием. Велико было их ликование. Вся Солунь разделяла радость своего проконсула. Отец младенца устроил трапезу для всех горожан, причем особенно он постарался накормить убогих. Когда отрок подрос, наставляемый своими родителями и особенно Духом Святым, он был крещен и всей душой уверовал в Господа. Преподав сыну пример богоугодной жизни, его родители закончили свой жизненный путь и оставили его наследником всего имения. К этому времени юноша уже достиг совершеннолетия. После смерти его отца император Максимиан вызвал Дмитрия к себе и, убедившись в образованности и способностях юноши, назначил его на место отца, проконсулом Фессалоникийской области. Основные обязанности, возложенные на молодого стратега, состояли в обороне города от варваров и истреблении христиан. Поручая ему должность проконсула, император сказал: «Береги свой родной город и очисти его от христиан, предавая смерти каждого, кто только призовет имя распятого». Приняв назначение, Дмитрий возвратился домой и с почестями был встречен жителями Солуни. По прибытии в Солунь, желая утвердить в родном городе истинную веру, он стал открыто исповедовать Господа нашего Иисуса Христа, поучать граждан заповедям Божиим, обращая язычников в истинную веру. Скоро слух об этом дошел до самого Максимиана. Император сильно разгневался, узнав, что Дмитрий христианин, и обратил в свою веру многих подданных. Как раз в это самое время император возвращался с войны из Причерноморья. Намереваясь расправиться с солунскими христианами, он решил вести армию через Фессалоникийскую область. Еще до прибытия Максимиана в город Дмитрий поручил своему верному слуге по имени Луб раздать бедным все имущество и драгоценные вещи, доставшиеся ему после смерти родителей. Святой Дмитрий стал молиться и поститься, готовясь к мученическому венцу. По прибытии в Солунь император начал проверять, правдивы ли дошедшие до него слухи о Дмитрии. Смело выступив перед царем, святой Дмитрий объявил себя христианином и стал порицать языческое многобожие. Злой мучитель тотчас приказал заключить в темницу исповедника истинной веры. Как в светлом чертоге святой Дмитрий сидел в темнице, хваля и прославляя Бога. Дьявол, желая устрашить его, обратился в скорпиона и хотел ужалить святого в ногу. Осенив себя крестным знамением, святой безбоязненно наступил на него, не потерпев вреда. В темнице святой удостоился посещения ангела Божиего. В ярком свете предстал перед ним небесный посланник с прекрасным райским венцом и сказал: «Мир тебе, страдалец Христов, мужайся и крепись». Между тем император устроил гладиаторские игры и стал забавляться зрелищами. У него был любимый силач, выдающийся борец по имени Лий, родом вандал. Приказав построить высокие подмостки, Максимиан с большим удовольствием смотрел, как Лий борется со своими противниками и предает их мучительной смерти. В числе погибших было много христиан, которых насильно заставляли вступать в бой. Среди зрителей находился один юноша, христианин, по имени Нестор. Узы духовной дружбы соединяли его со святым Димитрием, его наставником в вере. Нестор с негодованием смотрел на это побоище и пожелал сам сразиться с царским борцом. Но прежде чем вступить в бой, он отправился в темницу к святому Димитрию. Здесь Нестор сообщил о своем желании вступить в борьбу с жестоким губителем христиан и просил у святого благословения и молитв. Осенив Нестора крестным знамением, святой Димитрий предсказал: «Ты одержишь победу над Лием и претерпишь муки за Христа». Вступив в единоборство с Лием, Нестор по молитвам святого угодника одолел свирепого варвара и сбросил его с помоста на острые копья. Гибель Лия сильно опечалила Максимиана. Он тотчас же приказал предать смертной казни блаженного Нестора. Но это не утешило Максимиана. Узнав, что святой мученик Нестор вступил в единоборство с Лием по совету и благословению святого Димитрия, император повелел воинам пойти в темницу и пронзить страдальца копьями. На следующий же день приказ императора был исполнен. Так исповедник Христов, святой Димитрий, предал в руки Создателя свою честную и святую душу. Ночью христиане тайно взяли тело святого и благоговейно его погребли. На месте блаженной кончины святого великомученика находился его верный слуга Луб. Он снял с пальца святого Димитрия императорский перстень, знак высокого сана, и благоговейно взял ризу своего господина, обогренную его кровью. От этой ризы и перстня совершилось множество чудес, и исцелялись различные болезни. Слух об этих чудесах разнесся по всей Салуне, и многие больные стали стекаться к Лупу. Этот слух дошел и до Максимиана. Император приказал взять блаженного Лупа и отрубить ему голову. Так святой мученик Луп последовал за своим господином, святым Димитрием, в обители небесные. Когда гонения на христиан прекратились, над гробом святого Димитрия был воздвигнут небольшой храм. Один знатный вельможа по имени Леонтий впал в тяжкий неизлечимый недуг. Слыша о чудесах святого страстотерпца, он с верой обратился к святому великомученику Димитрию. Когда его внесли в храм и положили на том месте, где были погребены мощи святого, он тотчас получил исцеление и стал совершенно здоровым. В знак благодарности за исцеление Леонтий захотел выстроить в честь святого славного Димитрия Солунского величественный храм. Прежний небольшой храм был разобран, и когда стали копать ров для фундамента, были обретены мощи святого великомученика Димитрия совершенно целыми и нетленными. Из них истекала благовонная мира, и весь город наполнился благоуханием. С тех пор великомученик Димитрий получил именование Мироточивого. Когда пришло время Леонтию возвратиться на родину, он взял обогренную кровью святого плащаницу и, возложив ее в золотой ковчег, отправился к себе домой. Во время путешествия Леонтию понадобилось переправиться через реку Дунай, которая сильно разлилась и грозно бушевала. Страх и ужас охватили его, но вдруг перед ним предстал святой Димитрий и сказал: «Возьми в руки ковчег с плащаницей и без страха переправляйся на другой берег». Леонтий поступил так, как велел ему святой, и сам он, и бывшие с ним, все благополучно переправились. Но особенно много было чудес в Солуне, где почивали мощи великомученика Димитрия. Однажды в храме, посвященном святому, произошел пожар. От сильного огня расплавилась серебряная сень над мощами святого. Архиепископом Солуни в то время был Евсевий, который хотел восстановить серебряную сень, но у него было слишком мало серебра. В этом храме находился серебряный трон, оставшийся совершенно неповрежденным во время пожара. Архиепископ решил перелить трон на сень для гроба святого. Трижды являлся святой великомученик одному церковному служителю и говорил: «Не переливайте трон, который находится в моем храме». Архиепископ начал унывать, поскольку не было материала для сени. Но святой Димитрий снова явился и утешил: «Не унывай, я сам позабочусь о моем храме и городе». Узнав об этом, архиепископ не мог воздержаться от слез и сказал всем окружающим: «Подождите немного, братья, ибо нам обещал свою помощь сам угодник Божий». Архиепископ не успел договорить эти слова, как пришел один солунский гражданин по имени Мина и принес с собой серебра, которого было достаточно для сени над гробом святого. В царствовании императора Маврикия громадное войско варваров подступило к Солуне, которая отличалась своей обширной торговлей и великими богатствами. Неприятельское войско доходило до 100 тысяч человек. Еще дней за 10 до прибытия врага святой Димитрий явился архиепископу Евсевию и предупредил о грозившей опасности. Но горожане думали, что войско приблизится к Солуне еще не скоро. Вдруг, вопреки ожиданию, неприятель показался недалеко от городских стен. Он мог беспрепятственно войти ночью в город, но враги, по молитвам святого Димитрия, приняли один из укрепленных монастырей, находившийся вне города, за саму Солунь, и простояли там целую ночь. Утром они заметили свою ошибку и устремились на город. При виде огромного вражеского войска отчаяние стало овладевать даже самыми храбрыми горожанами. Неприятельские отряды прямо пошли на приступ. Но тут, на городской стене, на глазах у всех, появился святой Димитрий в виде вооруженного воина. Святой Димитрий поразил копьем первого из неприятелей, который поднялся на стену. Падая, тот увлек за собой других наступавших. Ужас овладел врагами, и они отступили. Видя бегство врага, жители ободрились и стали уповать, что защитник Солуни не оставит своего родного города и не допустит, чтобы он достался врагам. А между тем неприятель опомнился и снова осадил город, придвинул орудия и стал потрясать городские стены. Тучи стрел застилали дневной свет. Вся надежда оставалась на помощь свыше, и толпы народа наполняли храм святого Димитрия. В то время в городе был один богобоязненный и добродетельный человек по имени Иллюстрий. Придя ночью к церкви, Он в церковном притворе горячо молился Богу и его славному угоднику. Вдруг он сподобился узреть дивное видение. Перед ним предстали два ангела в виде светоносных юношей. Двери храма сами распахнулись перед ними, и они вошли в него. Войдя в храм, они громогласно спросили: «Где находится Господин, живущий здесь? Господь послал нас к нему». Тогда явился третий ангел и, указав на гроб святого, воскликнул: «Вот он». Поднялась завеса, и оттуда вышел святой Димитрий. Он был таким, как его изображают на иконах. От него исходил яркий свет, подобный солнечному. Пришедшие юноши приветствовали Димитрия. «Благодать да будет с вами», — ответил святой. «Что побудило вас посетить меня?» Они отвечали ему: «Владыка послал нас, повелевая тебе оставить город, ибо он хочет предать его в руки врага». Услышав это, святой преклонил голову, проливая горькие слезы. «Ступайте, братья, передайте владыке, что раб его Димитрий говорит так: знаю я щедроты твои, человеколюбивый Господи. Прояви же ныне милость свою и не повелевай мне оставлять этот город. Ты сам поставил меня стражем его. Дай мне положить душу свою за жителей этого города. И если им суждено погибнуть, то пусть погибну и я вместе с ними». Сказав так, святой вошел в гробницу, и священный ковчег затворился. Обеседовавшие с ним ангелы стали невидимы. Придя в себя, Илюстрий упал на землю и стал благодарить святого, вознося ему хвалу за то, что он молил владыку не предавать жителей города Салуни в руки врагов. Хранимый славным угодником Божиим, город остался цел. На седьмой день осады враги отступили от его стен с великим стыдом. Они без всякой видимой причины обратились в беспорядочное бегство, побросав свои палатки и метательные орудия. После отступления некоторые из врагов, взятые в плен, рассказывали следующее: «С самого первого дня осады мы видели у вас такое множество защитников, которое значительно превосходило наше войско. А вчера все ваше воинство вдруг устремилось на нас, и мы побежали. Мы также видели огненного сияющего мужа на белом коне в белоснежной одежде во главе вашего войска». Граждане Салуни поняли, кто обратил врагов в бегство. Так святой Димитрий защитил свой город. Известно также множество случаев помощи святого великомученика Димитрия по освобождению от уз плена у неверных. Так однажды варвары забрали в плен много жителей города. Между пленниками находились две прекрасные девицы. Они умели искусно вышивать на пяльцах и изображать на ткани разные цветы, деревья, птиц, зверей и человеческие лица. Варвары увели их в свою землю и отдали в дар князю. Узнав о высочайшем мастерстве девиц, князь сказал им: «Мне известно, что в вашей земле есть великий Димитрий, который творит дивные чудеса. Вышейте на полотне его изображение, и я поклонюсь ему». Девицы отвечали: «Нет, князь, твоего требования мы не исполним, ибо знаем, что ты хочешь не поклониться святому, а надругаться над его изображением». «В моей власти, — отвечал им князь, — ваша жизнь и смерть, выбирайте. Если не исполните моего приказания, вас немедленно казнят». Боясь погибнуть, пленницы стали вышивать изображение святого Димитрия. В ночь перед самым днем празднования памяти святого девицы окончили работу и начали плакать, склонившись над вышитым ими образом. «Не прогневайся на нас, мученик Христов», — говорили они. «Князь варваров хочет посмеяться над твоим изображением. Нас заставили вышивать, под угрозой смерти. Плача так над образом святого, они заснули. Во время их сна святой Димитрий перенес девиц вместе с вышитым ими образом в Салунь на свой праздник во время всеночного бдения и поставил их в храме у своих мощей. Пробудившись, девицы долго не могли прийти в себя от удивления и думали, что все происходит с ними во сне. Наконец, они убедились, что действительно находятся в Салуне, видят перед собой гробницу святого в его храме, где присутствует множество молящегося народу. Жители Салуни, обрадованные таким дивным чудом, с великим ликованием праздновали день памяти святого Димитрия, а вышитый образ поставили над алтарем. Особым почитанием святой Димитрий пользуется среди славян. Русские, сербы и болгары с древнейших времен чтят великомученика Димитрия как покровителя славян. Называют отечество любцем наших народов, связывая это со славянским происхождением святого. Молитвами великомученика Димитрия Салунского: Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.